Заключение. Я хочу уйти в том виде, в котором вошел сюда. Максима ничуть не смутил таинственный голос. Ты же не за этим сюда шел, вынес столько тягот, чтобы просто уйти, не поняв, что здесь происходит. Я понял, что волновой разум считает нас депрессивной энергией, портящей его картину мира. Наше сознание для него что-то вроде собачьих какашек на беговой дорожке. Теперь я понимаю, чего опасались наши партнеры. Они не хотели, чтобы люди проникли в шар и, поддаваясь на уговоры черного спектра, усиливали его воздействие. Потому они и нас пытались остановить. Я согласен с их позицией. Между людьми разборки за право сильного должны происходить без участия третьих сил, каким бы ни был соблазн их использовать. Разве я не прав? Максим присел на прохладный пол. От непроницаемой темноты, тошноты и головокружения тяжело было сохранять равновесие. Волновой разум ничего не считает, он не человек. Его разум не имеет ничего общего с разумом людей. Зачем тому, кто вездесущий, существует вечно, обращать внимание на микроскопические сгустки мрачной энергии? «Он Бог?» — спросил Максим. «Ни в коем разе. Иной разум в иной вселенной, имеющий столько же причин существовать, что и мы. Зачем он появился в нашей?» «Затем, что я захотел этого. Я первый установил с ним контакт, и я же нашел способ обратить его себе на службу». В нотках голоса прозвучало превосходство и самолюбование. «Так это ты тот самый приятель Фирлиза, который изучал аномальную зону?» — догадался Максим. «Ну, мне сложно назвать этого наркомана приятелем. Это он постоянно набивался ко мне в друзья, даже после того, как начался процесс волнового воздействия, искал возможности встретиться со мной. Поразительное сочетание легкомыслия и маниакального упорства. Оттого и окаменел идиот. Здорово это, раздавать людям за их заслуги при жизни». «Ясно». Максим сплюнул постоянно набирающуюся во рту слюну. «Богом себя возомнил, вершителем человеческих судеб, а по сеньке ли шапка?» «Почему нет? Можно подумать, что человеческую историю делали боги. Ее делали люди, которые нашли в себе силы это позволить. Цари, короли, генералы, безумцы и прочие. Люди, простые люди. Только у них не было таких возможностей, как у меня. Иначе человечество уже давно стало бы историей», — дополнил Максим. «Конечно. Ты считаешь, что смерти людей на моей совести? Убийство — это когда ты ставишь пистолет к виску человека и нажимаешь курок. Тогда да, ты убийца. У человека не было шансов, он был полностью в твоей власти. А в моем случае люди убивали себя сами. Я же хотел, чтобы они научились иному отношению ко всему. Для нас, вернее, уже для них норма, когда ты считаешь себя пупом мира, а все должны жить по твоим правилам. Этот не так ходит, тот не так говорит, другой вообще дурак в пятом поколении. На ином уровне восприятия, который мне открылся после контакта с волновым разумом, я многое понял о людях, увидел всю их отвратительную сущность, которую они считали нормой. И я решил, раз уж мне дана такая возможность использовать чужой разум для духовного прогресса человечества, упускать ее нельзя. А чтобы он пошел быстрее, надо было создать условия для естественного отбора. Черный спектр — особая модуляция волн, созданная на основе отпечатка негативных эмоций человека, подходила для этого идеально. Человек сам создавал то, что его поглощало, так что те люди, которые исчезли, формально самоубийцы. Я не чувствую за собой вины в том, что произошло. Люди уперлись в тупик, перестали считать себя частью природы, превратились в придаток своих вещей и работы. Все мысли их были вокруг денег, заработать, занять, отдать, прожить до зарплаты. Их духовный мир и кругозор сузились до восприятия мира на уровне пещерного человека. И то я обидел нашего предка, потому что он был намного наблюдательнее современного человека. Это итог нашей цивилизации, самый пик, после которого обязательно должен был случиться какой-нибудь апокалипсис, чтобы человечество начало развитие заново. Его начал я, и этим горд. А я тебе зачем нужен был? Ты хитер и умен, я давно за тобой наблюдаю, все ждал, когда ты проявишь себя. Цыган тех помнишь с излучателем у блокпоста? Я надоумил. Митяя того подослал Фирлиза, чтобы они подтолкнули тебя к мысли идти в зону. Время пришло, и ты обрел качество человека, способного стать одним из апостолов, несущих людям свет нового знания. А если я не хочу ничего нести? Я устал от всего этого, мне хочется покоя с семьей в уединении. Ты обманываешь сам себя, у тебя красная аура воина. Это качество сильного человека, хитрость, отвага, самопожертвование. Спасибо за комплимент. А что с ней делать? Командовать армией и громить противников черного спектра? Включиться в цепочку проводников волнового разума, чтобы дополнить наши совместные усилия. Об этом мне рассказывал Фирлес. Он очень хотел быть одним из нас, но не судьба. У него нет ничего из того, что было бы полезным для общего дела, в отличие от тебя. А что произойдет со мной, если я соглашусь? Ты сольешься с нами в один разум, вибрирующий на одной волне. Твое тело перестанет быть тебе интересным. Ты забудешь о нем, когда поймешь, что оно было оковами для твоего разума. Тебе же понравилось то, что ты видел, когда сознание гуляло свободно. Это было красиво, но больше напоминало наркотические галлюцинации. Это же было только в моем воображении? Нет, конечно же нет. В тот момент, когда наркотик подействовал, твое тело вошло в резонанс с оболочкой сферы. Оно перестало быть биологическим объектом в твоем понимании. Оно стало зацикленным пучком энергии, способным проникать куда угодно. В таком состоянии ты способен жить хоть в космосе, хоть в раскаленном ядре планеты. Ты только представь, как осознание этого может поменять твою жизнь, мелочную и никчемную до сего момента. Это сложно представить. А почему ты сам не угомонишься? Почему в тебе остались простые человеческие желания повелевать миром? Не повелевать, а менять. Я не собираюсь становиться царем над всеми, да это и невозможно будет, когда люди станут другими. Моя задача не дать погибнуть младенцам, которые только начали постигать азы нового мироустройства. Дать возможность новому поколению людей пройти стадию ясельного возраста, в котором они уязвимы. Как все сложно. У Максима от напряжения застучало в висках. Воды бы глоток. Перенастрой свое тело, чтобы убрать головную боль и потребность в воде. Это просто. Внутри сферы ты можешь творить с ним что угодно. Как? Ощути его вибрации. Это тебе не таблетки глотать. Тут сознание рулит всем. Подумал, получил. Все просто. Максим закрыл глаза, хотя потребности в этом никакой не было. Ничего не поменялось. Дал себе мысленный приказ перестать чувствовать боль. И она прошла. От висков отлегло мягкими массирующими пульсациями. Потом также приказал себе перестать ощущать жажду. И снова случилось чудо. Она пропала. Заставил себя перестать ощущать головокружение, и мир замер, хотя никакого источника, за который можно было зацепиться взглядом, так и не появилось. Тогда Максим решил представить свет внутри шара, и он наполнился светом без всякого источника. «И как тебе такое?» — довольным голосом спросил собеседник. «Впечатляет», — признался Максим. «Представление ты разыграл передо мной восхитительное». Изнутри шар выглядел точно так же, как и снаружи, гексагональная ячеистая структура, окутанная маревом. Никого, кроме Максима, здесь не было. Как он и думал, голос не принадлежал человеку в привычном понимании. Как работали эти волновые технологии, Максим понятия не имел. Решил, что теперь ему доступен уровень немтырий, общающихся, не открывая рта. Возможно, с ним это работало только внутри шара. Это симбиоз, самый реальный способ качественного скачка цивилизации. Если волновому разуму по большей части до фени, что происходит с его микроскопической частью, то для людей это грандиозное событие, которого не было с момента их появления. И как это будет выглядеть, на что озарить сияние чистого разума, мы обретем вселенскую гармонию? Помнишь легенды об исчезнувших поселениях? Когда туда приходили люди, они заставали полностью оставленные деревни, в домах которых все указывало на то, что исчезновение произошло внезапно. Явление было похоже на локальное проявление черного спектра. Иногда это так и было, но часто люди уходили под оболочку аномалии, сформированной волновым разумом. Исчезновение происходило внезапно из-за надвигающейся опасности, когда времени на сборы не было. Люди, выбравшие путь развития, тоже смогут селиться в подобных аномалиях, не соприкасаясь с остатками дикарей, которые вымрут в скором времени. Мир сложно устроен, но справедливо. Новая цивилизация может развиваться изолированно от природы планеты. «Погоди, я устал от обилия информации», — взмолился Максим. «Я могу покинуть шар, походить по лесу, чтобы собраться с мыслями?» «Только мысленно. Тело твое больше не сможет существовать за пределами концентратора. Ты узник, пока будешь сопротивляться. И сразу станешь свободным, как только примешь мое предложение». «Ты же обманул меня! Я хочу уйти!» Максим запаниковал, изо всех сил желая, чтобы сказанное голосом оказалось неправдой, способом склонить его на свою сторону. «Выпусти меня!» «Это будет смерть, обыкновенная смерть. Ты же предполагал, что можешь не вернуться. Так почему сейчас тебя так пугает возможность остаться в живых, но с ограничениями?» «Я готов был погибнуть от пули, от вполне понятной причины, но не собирался зависнуть в этом чистилище с неясными планами, которые ты мне навязываешь». «Успокойся, ты еще не осознал, насколько стал свободным. Ты часть волнового разума, а следовательно приобрел его особенности. Ты можешь быть таким же вездесущим, ничто теперь тебе не помешает постоянно находиться рядом с семьей. Идеальный вариант». «Меня видит только дочь. И жена со временем научится этому. Нужно только отселить их подальше от людей, иначе они скоро станут жертвами охотников на ведьм. Если согласишься, то скоро будешь знать, как создать изолированную аномалию, из которой можно выйти, но войти никак нельзя». Максиму живо представились костры Инквизиции. Действительно, темные времена могли начаться в любой момент, стоило только случиться нескольким исчезновениям внутри точек Лагранжа по вине людей, измененных черным спектром. Как на них могла начаться охота? Маша и Вероника и так были под колпаком по его вине, так что шансов попасть под раздачу у них было хоть отбавляй. Единственное, что останавливало Максима, это выбор. На одной чаше весов находилась его семья, на другой — все остальное человечество. Такой неравноценный расклад с точки зрения логики, но такой понятный с точки зрения чувств. Максим выбрал семью. Конкурентные войны ушли на второй план. Задание миролюбовского начальства, не способного понять, как сильно изменился мир, показалось ему наивной детской затеей. Вся эта мышиная возня слепых людишек, несущая вред не только самим себе, но и окружающему миру, сделалась ему противной. Максим мысленно отделил себя от остального человечества, и ему стало легче. Исчез моральный порог, через который он не смел переступить. Что ему до существ, которые сами себя уничтожают? Помогать надо тем, кто сам желает быть спасенным. Хорошо, я принимаю твое предложение. Конец книги. Озвучено Проводником.